Глава 24. Адреналиновая грань. Иван проснулся от приятного запаха кофе и некоторое время пытался осознать, где он, какой сегодня день, сколько времени и почему так тихо. Вспомнил, что они со Светой вчера ехали на дачу к Алене, глянул на запястье. «Да ладно, 10 утра? Я что, до 10 утра спал?» Он помнил как-то смутно, что они доехали. Света его за руль близко не пустила, и это к лучшему. Потом он почему-то уснул в кресле, а потом почему-то уже оказался в кровати. «Кошка еще какая-то была», — припомнил Ваня. «Я тут такой раньше и не видел. Черная такая, теплая и очень приятная». Он начал было выбираться из кровати, чтобы уточнить, где его жена, как вдруг увидел рядом эту самую черную кошку. «О, я как раз про тебя вспоминал. Доброе утро». Стоило только руку протянуть, как в нее тут же уткнулась доверчивая мордочка. «Ну ты лоскуша, красавица. Так, погоди, давай-ка мы с тобой поищем, куда делся весь народ, а то ты мне мурлычешь, и я сразу обратно засыпаю, а это уже чревато конфузом». С кошкой на плечах Иван вышел из комнаты и обнаружил семейство за столом в полной тишине. Разве что ложка в чашке Павла негромко позвякивала. «Доброе утро. А у нас что-то случилось?» — осторожно уточнил Иван. «Что так тихо?» «А это мы тебя не будем», — объяснила ему Светлана. На ее взгляд муж стал гораздо больше походить на человека. «Да, Света пообещала свернуть шею любому, кто громко заговорит», — пожаловался Леха, которому, собственно, это и было сказано. «С ней-то не поспоришь», — хмыкнул он с невольным уважением. «А нечего было вопить в 7 утра», — парировала Света. «Вот какой нормальный подросток на каникулах так рано просыпается?» «Так это ж закон подлости», — оправдывался Леха. «В школу фиг проснешься, а на каникулах сна ни в одном глазу». Иван только посмеялся. Он вдруг почувствовал себя таким счастливым от улыбающихся ему людей, сидящих вокруг большого стола, от оставленного для него места, от приятнейших запахов, от того, что они изо всех сил старались его не разбудить. Даже от кошки, пофыркивающей ему в ухо что-то очень ободряющее. «Да, милый, познакомься с нашей кошкой», — ошарашила его супруга. «Свет, у нас вроде не было кошки», — с сомнением сказал Иван. «Не было, к сожалению. А теперь вот есть. У тебя на плечах лежит. Зовут Зая. И она исключительно талантливая девушка. Ты уснул с ней на руках секунд через 30 после того, как она начала мурлыкать». Иван повернул голову и уставился на кошачью мордочку. «Свет, нам была совершенно необходима такая изумительная Зая. Но у кого ты ее отбила, и главное, каким образом? Никому после этого врачебная помощь не нужна?» «Все прошло мирно», — хмыкнула Света. «Правда, у Павла было желание от меня сбежать, но Степка был в коляске, а с ней по огороду особо не побегаешь. Так что из чувства долга он остался и сразу же уступил мне кису». «Да уж, шла ты так, что я аж того. Смутился», — рассмеялся Павел. «Испугался ты, а не смутился», — поправила его беспощадная Светлана, скармливая кусочки сыра попеременно Кассе, Блэку и Теньке. «И правильно. Мало ли чего мне в голову взбредет. Мне уже на работе говорят, что от Светланы Владимировны любое препятствие самозакапывается. Я, правда, не поняла, это мне так льстят или ругают, но уточнять не стала». Иван так и сидел с Зая на плечах. И завтракал так, и снова задремал на веранде с кошкой. «А это нормально, что он все спит и спит?» — тихо уточнил Леха у Матильды. Рыжик устроился у него на коленях и внимательно слушал их разговор. «Это отлично!» Он уработался и нанервничался так, что дошел до предела. Дальше можно или сорваться, или отступить, вернуться назад в свою жизнь. Можно, правда, балансировать на этой грани, жить на адреналине. Но это тоже чревато. «Не понял, как это на адреналине?» — удивился Леха. «У человека есть определенный предел возможностей. Если надо больше, то организм вырабатывает гормон адреналин. Тогда у человека притупляется чувство страха, боли, улучшается реакция, исчезает усталость. Это гормон спасения в экстремальных ситуациях. Спасение себя или окружающих», — Матильда вздохнула. «А почему это чревато?» Леха про адреналин слышал постоянно, но не очень понимал, что это гормон. «Вроде это же здорово!» «Это очень полезно, когда редко. А вот врачам, военным, спасателям, людям с перманентным переутомлением и стрессом от этого может быть очень трудно жить. Организм привыкает к постоянному притоку адреналина, и без него происходит упадок сил. Тогда люди неосознанно начинают устраивать себе стрессовые ситуации сами. Это частенько бывает, когда они выходят на пенсию или переводятся на более спокойные участки работ. Тогда окружающие говорят, что у таких людей тяжелый характер, что они невыносимы. А это просто след, шрам от того, что они отдавали все силы, что у них были и даже больше. Работали на грани. «Не, нам так для дяди Вани не надо. Его Светка тогда загрызет. Лучше пусть его зая усыпляет. Пришел с работы, брык и спать», — сделал вывод мудрый Леха. «Правильно рассуждаешь. Лучше иметь возможность отдохнуть, чем стать невыносимым и для себя, и для окружающих. Хотя не все имеют такую возможность. А есть люди, которые по дури себе такое устраивают. Такие просто ради развлечения играют в опасность. Им нравится это чувство. Оно щекочет нервы, обостряет все ощущения. Вот у таких тоже адреналин вырабатывается. Они стараются повторять опасные ситуации все чаще и чаще и становятся адреналиновыми наркоманами. Им обычная жизнь кажется пресной, скучной. Правда, она, как правило, становится короткой». «Почему?» — удивился Леха. «Да потому что, когда человек бестолку рискует, это рано или поздно заканчивается печально. Очень печально. У меня был клиент, у которого сын занимался экстримом. Все ему казалось, что жить скучно, вот он то с парашютом прыгал без конца, то на мотоцикле ездил по каким-то невозможно опасным дорогам, то на горных лыжах катался по черным трассам. Клиенты и его жена только и ждали, чтобы он женился, и ребенок был бы. Ну что ты глазами хлопаешь? Если у сына такая страсть к рисковым ситуациям, то это смертельно опасно». «Он чего, разбился?» — тихо спросил Леха. «Прыгал с высоченной сосны спиной вниз и сломал позвоночник», — сухо ответила Матильда. «Зачем? Сосны и того? Вниз?» Леха отлично помнил, как он 3 года назад падал с крыши гаража еще во Владимире. Прыгали с мальчишками на слабо, а он не удержался на крае, поскользнулся, полетел вниз и как раз спиной. Он, кажется, в воздухе извернулся, как кот. Грянулся на колени и ладони, разбил все в кровь сильно, но все равно был счастлив, что не на спину упал. «А тут специально так прыгать?» Объяснял, что это подавление инстинкта самосохранения. «Нет, он на страховке прыгал. Носок подломился. Он спиной и грянулся». «Насмерть?» — тихо спросил Леха. «Нет, в инвалидном кресле живет. Ему еще повезло. Жена его любит. Мало того, что все его брыки терпела, так и сейчас не бросила. Клиент мой за женой на нее не нарадуется, на внука не надышится. А сын? Ему пришлось тяжко. Мало того, что увечья, так еще и эти адреналиновые ломки. Он так истерил поначалу. Кошмар просто был. Всех извел. А все из-за пустого риска». Леха, как любой мальчишка, любил немного пофорсить, но реально рисковать жизнью ради ерунды после того случая у гаража уже не хотел. Он переглянулся с Рыжиком, явно пытающимся осознать такие странности людского поведения, и только плечами пожал. «Рыжуль, люди бывают просто дураками», — подытожил он. «Не понимаю. Зачем?» Бэк слушал внимательно и даже голову склонил на бок в надежде, что Матильдины слова в ушах получше улягутся. «Зачем эти адреналины нужны?» «Как ты не понимаешь? Вот есть же такие чудаки, которые любят палкой в собаку тыкать или камнем швырять, а потом бежать быстро и прыгать высоко. Тоже ведь нарываются для этого. Правда, догонять их стрёмно», — насмешливо пофыркал Урс. «Почему?» — заинтересовалась Тенька, уютно устроившаяся на Блейке, отчего казалось, что заговорил один из его шерстяных завитков. «Как бы тебе объяснить? Иногда у людей от страха медвежья болезнь приключается», — покрутил носом Урс. «Тут главное — за хвостье его не прихватить». Он покосился на понятливо сморчившихся псов. «Лучше всего передними лапами по плечам стукнуть, и пусть катится со своими палками и камнями». «Я же до плеч не достану», — расстроилась Тенька. «И что тогда? И как мне эти адреналины гонять?» «Я научу тебя за пятку кусать», — пообещала Айка, ласково коснувшись носом мордочки крошечной Чишки. Они не знали, что их разговоры подслушивает подобравшийся к забору соседнего заброшенного участка совершенно незнакомый им зверь. «Кусать? Не, я туда не пойду. Я не дурак. Вот еще. Там всяких кусателей полно. Не, я вон туда пойду. Там пахнет интересно, и собак не видно». Зверь насторожил уши. «Зовет. Ишь, как вопит. Только я и туда не пойду. Я умный. Едва-едва выбрался из этого самого вольера». Он повернулся на звук. «Сама там живи, а я на воле буду». Светлана роскошно проводила субботний день. Во-первых, Иван отдыхал. Нет, ну издали видно, что человек отдыхает, аж похрапывает. Даже зая прижмуривается. Во-вторых, она с наслаждением возилась со Степкой. Он активно ползал и изучал мир. Рядом с ним с одной стороны шла Айка, а с другой ползла на пузе Кася. Ее человеческий детеныш приводил в восторг. «Слушай, Ленка, ну какой он забавный!» — смеялась Света, а потом призадумалась. «А я? А тоже такого хочу. Или такую. Не решила пока, кого именно». Алена аж поперхнулась. Сестра много лет утверждала, что она child-free, то есть детей не хочет ни за что. С рождением Степки как-то попритихла, когда замуж вышла, явно попризадумалась, пару раз что-то про детей мечтательно отдаленное произносила, но вот так уверенно ничего подобного не говорила. «Что ты так на меня смотришь, словно у меня хвост вырос с кисточки на конце? Я женщина или кто?» «Женщина, женщина», — покладисто согласилась Алена. «Красавица, умница». «То-то же», — подобрела Светлана. «Я только не знаю, как буду себя чувствовать матерью». «Могу помочь с ощущениями». Алена давно хотела поговорить на эту тему, но, к слову, не приходилось. «В крестной матери к Степке пойдешь?» Светлана застыла над племянником и захлопала глазами. «Ленка, откуда ты знала, что я мечтаю?» «Да ниоткуда. Ты ж кремень, покерфейс. Фигушки тебя раскусишь. Я давно хотела предложить, просто не знала, как ты воспримешь». «Ну и дура. Вот хорошо, что позвала. У Степки хоть одна мать умная будет». Важно заявила Светка и тут же испортила впечатление собственной непогрешимой правильности, кинувшись обниматься с сестрой. «Жалко только, что Ваню крестным нельзя», — понурилась Алена. «Матильда сказала, а бабушка проверила. Если бы Степка был девочкой, можно было бы одной тобой обойтись. А так обязательно крестный отец нужен». «А чем тебе вон тот не подходит?» — Света ткнула пальцем в потенциального крестного. «Леха?» — удивилась Алена. «Ну, конечно, он Степку очень любит». Вот уж что-что, а это Светлана отлично видела. Павел и Матильда Романовна, которым Алена передала Светину идею, переглянулись и разулыбались. «И чего вы так загадочно выглядите?» «Ну, видишь ли, мне казалось, что это лучшая кандидатура», — рассмеялась Матильда. «Но я не хотела давить». «И мне так же казалось, только я не стал предлагать сам. Нет, если бы кандидатур не было, я бы сказал, но мало ли, вдруг ты захотела бы кого-то другого». «С ума я с вами сойду. Граждане, давайте жить проще, а?» Алена облегченно выдохнула. «Я тут голову сломала, а вы? Зажили ли такую дивную идею? Осталось только у него самого уточнить. Сам-то он захочет?» Именно этот разговор и стал причиной полного Лехиного шока. «Леш, я тебя спросить хотел», — окликнул племянника Павел. «Ты в крестные к Степке пойдешь?» Леха только и мог что головой кивать, а потом примчался к Матильде в панике. «Матюш, я очень хочу, но я ж несовершеннолетний!» Он уже представил, как священник выгоняет его из церкви. «Тебе же 14 уже есть», — рассмеялась Матильда. «Считается, что в 14 человек уже достаточно взрослый, чтобы принимать важные решения». «Круто!» Леха вдруг почувствовал себя таким взрослым. «Прикинь, будет Степка хулиганить, а я ему, как крестный отец, возьму и запрещу». «А он тебя возьмет и не послушает. Много ты кого слушал? Это, Лешенька, не круто. Это страшная мстя за твое легкомыслие», — рассмеялась Матильда. «Сам попробуешь, каково нам приходится». Она взъерошила и без того растрепанные Лехины волосы и тут же насторожилась. «Откуда это такие вопли?» «Гуси кричать умеют не просто громко, а очень громко. Если они возмущены, то это услышат не только ближайшие соседи, но и не очень близко расположенные, а то и совсем дальние». Гогот, пронзительные крики и шипения раздавались со стороны дороги. «Стадо Федора чем-то возмущается», — угадал Леха. «Но чего это они так разошлись?» «Лови, лови его! Он чуть гусенка не схватил! Бейте, бейте, щеплите его! Оскубать его налысо! Оторвать его хвост! Тяни его из куста!» — вопили гуси. Урс переглянулся с Бэком и Айкой, Блэк, Кася и Тень застыли на веранде. «Гонят какого-то зверя. Кричат, что такого не видали. Лапы какие-то загребущие», — переводил Урс для Бэка, который гусиный гогот понимал плохо. «Мозгов, что ли, нет? на гусенка покушаться. Его точно ощиплют. А, нет, на дерево забрался. Так это кот, уверенно кивнул Бэк. Нет, вопят, что не кот. Такого не встречали.